Часть первая, глава первая. Андрей опустил лопату и с наслаждением вдохнул теплый свежий воздух. На его счастье, погода в этот день выдалась на редкость благоприятная. Мужчина вытер пот со лба и усмехнулся своим мыслям. Ей-богу, не знаешь, хорошо или плохо работать, как Карла в такой момент. Конечно, лучше съездить за город с женой и детьми. Кто может точно сказать, сколько прощальных поцелуев лета к середине осени осталось? Тут еще, как назло, авария, в новом микрорайоне прорвало водопровод, теперь вот ищи утечку. То ли дело у американцев, разве они роют подобные ямы? Спустились в туннель чистенькие и такими же вышли. Андрей взглянул на Василия, усердно долбившего землю, и сказал: «Ты взял что-нибудь пожрать?» Напарник оторвался от траншеи. «Надо же!» — улыбнулся он. «Сам хотел тебе предложить. Как на воздухе быстро аппетит появляется. Попьем чайку? Давай». Бросив лопаты, они, как по команде, направились на полянку, окруженную густым кустарником. «Что будешь, кофе или чай?» Предусмотрительный Андрей послушал жену и взял два термоса с разными напитками. «Кофейку», — ответил Василий. «Стакан есть?» Мужчина плеснул кофе в подставленный товарищем пластмассовый стаканчик. Тот понюхал и одобрительно заметил: «Красота! Пирожки будешь? Выкладывай!» Жена Василия постаралась не на шутку, наполнив его авоську закусками и горячим. «И в ресторан ходить не надо, жуя бутерброд», — сказал Андрей. «Не говори». Покончив с едой, оба растянулись на пожухлой травке, подставляя солнцу лица, с которых еще не сошел загар. «Но чем не курорт?» Через полчаса Василий толкнул мирно посапывающего напарника. «Пора, брат». «Работа не волк, в лес не убежит», — усмехнулся Андрей. «Вдруг проверят, мы еще и половины не сделали». Подобный аргумент оказался весомым. В конце квартала обоим светила неплохая премия, лишиться которой было бы грешно. Он потянулся и вскочил. «Тогда за лопаты». Направляясь к траншее, Андрей неожиданно развернулся и бросил: «Я тебя догоню, на секунду в кустике загляну». Позже Андрей рассказывал, ни с того ни с сего его охватил какой-то неконтролируемый и необъяснимый страх. Приметив куст, за которым можно было бы примоститься, так, чтобы не видели проезжающие по дороге, он руками раздвинул ветки и присвистнул от удивления. Кто-то побывал здесь до него, оставив огромную клетчатую сумку. В таких продавцы обычно носят товар. Мужчина хотел взглянуть на содержимое сумки, однако почему-то не решился сделать это один. «Василий», — позвал он приятеля, — «подойди сюда», — тот оскалил зубы. «Без меня и там не можешь справиться. Иди, — говорю». Уловив в голосе напарника тревогу, коллега приблизился. «Ну что тебе?» «Вот», — дрожащий указательный палец уперся в находку, друг пожал плечами. «И что?» «Она не пустая», — Василий рассмеялся. «Понятное дело. Помойки тут поблизости нет, вот и ходят люди с мусором в лески и рощи. Ты уверен?» Чтобы рассеять подозрения, мужчина подошел к сумке и расстегнул молнию. «Сам сейчас убедишься». Фраза так и повисла в воздухе. Мгновенно побелев, Василий затрясся от приступов рвоты. «Вызывай милицию». Оперативно-следственная группа не заставила себя ждать. Через 20 минут... содержимое сумки лежало на земле, и Станислав Михайлович диктовал Прохорову. «Расчлененный труп мужчины. Лицо изуродовано. К сожалению, не могу сказать, каким образом беднягу отправили на тот свет». «Документов при нем нет?» — поинтересовался Киселев, до этого бравший показания у рабочих. «Нет, как видишь», — Павел развел руками. «Черт побери, только недавно они обезвредили опаснейшего маньяка, не дававшего им покоя в течение нескольких месяцев. Неужели опять нечто подобное?» «С лицом-то что-нибудь можно сделать?» Судмедэксперт понял вопрос. «Если отпечатки пальцев, пропущенные через базу данных, не помогут, останется единственная надежда ждать звонков горожан, увидевших фотографию покойного в газете». «Постараюсь, но не обещаю». «Уж постарайся», — это сказал Мамонтов, стоявший с растерянным видом. «Проклятая жизнь», — добавил он. Работники морга постарались, и лицо потерпевшего приняло более-менее достойный вид. Однако все напрасно. Потерпевший словно никогда не был в Приреченске. Личность установить не удалось. «Глухарь», — охарактеризовали новое дело оперативники.